Я видела. В Соддене и Заречье целые поля. Они лежали там, их грызли волки и одичавшие собаки, расклевывали птицы. Наверняка там были и гули. Потому ты сейчас и изучаешь гулей. Известное перестает быть кошмаром. То, с чем умеешь бороться, уже не так страшно. Как бороться с гулем, Цири? Серебряным мечом. На гуля действует серебро. Что еще? Яркий свет и огонь. Значит, с ним можно бороться при помощи света и огня? Можно, но опасно. Ведьмак не должен пользоваться ни светом, ни огнем. Это мешает видеть. Яркий свет отбрасывает тени, а тени затрудняют ориентацию. Драться всегда надо в темноте при свете луны или звезд. Совершенно верно. Правильно запомнила. Понятливая девочка. А теперь взгляни на эту гравюру. Согласен. Это существо не из красивых. Это гравейр. Гравейр — разновидность гулей. Он очень похож на гуля, но гораздо крупнее. Отличают его так же, как видишь, три костяных гребня на черепе. Остальное — как у любого трупоеда. Обрати внимание, когти короткие и тупые, пригодные для разгребания могил, для рытья земли. Мощные зубы, которыми он дробит кости, и длинный тонкий язык, чтобы вылизывать из них разложившийся мозг и жир. Как следует, провонявшее сало для гравера — деликатес. Что с тобой? Ничего. Ты совсем бледная. И зеленая. Очень мало ешь. Ты завтракала? Да, ела. О чем это я? Ага, чуть не забыл. Запомни. Это важно. У грайверов, гулей и других чудовищ из этой группы нет собственной экологической ниши. Они реликты периода сопряжения сфер. Убивая их, мы не нарушаем сложившихся в природе, в нашей теперешней сфере, систем и связей. Эти чудовища чужды нашей теперешней сфере. Им здесь нет места. Это ты понимаешь? Понимаю, дядя Весемир. Геральт мне объяснял. Все знаю. Экологическая ниша — это... Хорошо, хорошо. Я знаю, что это такое. Если Геральт объяснил, повторять не надо. Вернемся к грайверу. К счастью, грайверы встречаются довольно редко, потому что это крайне опасные Малейшее повреждение при схватке с грайвером кончается заражением трупным ядом. Каким эликсиром вылечивается заражение трупным ядом? Ну? Иволгой. Правильно. Но лучше избегать заражения. Поэтому, борясь с грайвером, нельзя приближаться к поганцу вплотную. Надо всегда держать дистанцию, а удар наносить с наскока. А в какое место лучше всего его трахнуть? Не трахнуть, а треснуть. Теперь перейдем именно к этому. Смотри. Еще раз, Цири. Проделаем это медленно, так, чтобы ты могла овладеть каждым движением. Смотри, нападаю на тебя с терции, с третьей позиции. Наклоняюсь, как для укола. Почему ты пятишься? Потому что знаю, это финт. Ты можешь пойти в широкий синистер, левый разворот или ударить батманом с верхней кварты, четвертой позиции. А я отступлю и отвечу контрвыпадом. Неужто? А если я сделаю так? И ты же хотел медленно. Что я сделала неверно? Скажи, Коэн. Ничего. Просто я выше тебя и сильнее. Это нечестно. Нет такого понятия, как честный бой. В бою используют любое преимущество и любую возможность. Отступая, ты позволила мне вложить в удар большую силу. Вместо того, чтобы пятиться, надо было применить полуповорот влево и попробовать достать меня снизу, квартой из декстера, под подбородок, в щеку, либо в горло. Так ты и позволишь. Сделаешь обратный пируэт и рубанешь меня по левой стороне шеи, прежде чем я успею закрыться. Откуда мне знать, как ты поступишь? — Должна знать. — И знаешь? — Как же? — Цири, то, что мы делаем — бой. Я твой противник. Хочу и должен тебя победить. Ведь речь идет о моей жизни. Я выше тебя и сильнее. Поэтому буду использовать любой удобный случай для ударов, которыми собью тебя с ритма и сломаю твою защиту, как ты только что видела. Зачем мне пируэт? Я уже в Синистре. Смотри. Нет ничего проще, как ударить из второй позиции подмышку внутрь предплечья. Если я вспорю тебе вену, ты умрешь через несколько секунд. Защищайся. Ха! Очень хорошо. Прекрасная мгновенная защита. Видишь, как пригодились упражнения с суставами?